Глава 28. Слова, которые просились на язык, были далеки от привычной этому миру и его жителям речи, особенно для герцога. По крайней мере, Леночка подозревала, что матерные выражения повергнут его в шок, но других у нее в данный момент не было. На них пер самый что ни на есть псих. Причем глаза его в момент, как только Эридан зажег в руке огонь, это тоже нервировало, потому что непонятно, куда он его собрался бросать, вдруг залило чернотой. Просто псих с черными провалами вместо глаз. И вот как тут спрашивается не материться? «Что происходит?» Елена Михайловна повторила свой вопрос, вцепившись в сукно герцогского сюртука, при этом выглядывая из-за его спины. «Мертвяк». «Содержательно. Дальше будут уточнения? Какой мертвяк? Почему он тут? Что вообще означает это слово? Хотелось бы немного больше информации». Между пугающим существом, а назвать его человеком не поворачивался язык, и имя оставалось несколько метров. Пробираясь к их столу, этот товарищ, которым точно не товарищ, успел еще раз отшвырнуть в сторону девушку, привлекшую Леночкино внимание прямо перед всей ситуацией. Незнакомка почему-то упорно после первого полета через половину зала снова кинулась ему наперерез. «Не лезь, охотница!» — крикнул ей герцог, чем вызвал в голове Елены Михайловны ряд новых вопросов. Ситуация для любопытства, конечно, неподходящая, однако что еще за охотница? Нет, однозначно нужно разыскать какой-нибудь справочник по расам этого мира и изучить их все. Арак явно очень много не рассказал. «Ты видишь, он накачан до самой маковки!» — отозвалась девушка, выбираясь из-под стола, куда ее закинул черноглазый псих. «Вижу, потому и не лезь!» Эридан щелкнул пальцами второй руки, на которой огня не было, и над его головой сформировался образ дракона, будто сотканный из дыма. «Герцог черный, поняла, не мешаю». Элен испытывала дикое желание выскочить в середину зала, топнуть ногой и закричать. Разговаривает тут о своем, а она, как идиотка, вынуждена стоять за Эриданом, совершенно не соображая, что все-таки происходит. Наконец, раскидав все мешающие столы, черноглазый замер напротив них. «Отдай!» Рот у парня оставался закрыт, однако звук точно шел именно от него. Голос был низкий, похожий на мужской, будто кто-то говорил в трубу. «Что сам Создатель не пришел? Испугался?» Ха. Герцог, усмехнувшись, перекинул огонь в другую руку. «Отдай девчонку! Остальные останутся живы! Мне нужна только она!» «Спросите, ему больше ничего не завернуть? Я никуда не собираюсь точно!» Элен сразу поняла, речь идет о ней. Она чувствовала, как эти пугающие, похожие на два ночных колодца глаза, изучают ее. «Ты же знаешь, не получится!» Эридан соединил ладони, а потом развел их в стороны. Пламя разделилось на две части, охватывая теперь всполохами обе руки мужчины. «Жаль, я хотел по-хорошему!» В эту секунду мертвяк, как его назвал герцог, кинулся к ним. Леночка, конечно, знала, что находится в волшебном мире, где в наличии имеется и дар, и сила, и теперь еще выходит какая-то серая фигня, способная превращать людей в подобие зомби. Но то, что происходило дальше, для нее выглядело как сцена фильма. Черноглазый вдруг словно потек, трансформируясь в нечто крайне пугающее. Хотя, казалось бы, куда уж страшнее. Он стал выше ростом, а затем увеличился в плечах, отчего одежда на нем моментально треснула, разлетаясь на куски. Руки удлинились, обрастая то ли шипами, то ли костяными наростами серого цвета. Рот открылся, и оттуда вывалился длинный, похожий на змеиный язык. Елена Михайловна подумала было, а не упасть ли в обморок. Красиво и желательно до конца данного мероприятия, в котором принимать участие не хотелось от слова совсем. Однако, Эридан. Но вот как одного оставить мужика наедине с такой страстью? Тем более свадьба не за горами. Гадство какое. То кандидата нормального не найдешь, как было в родном мире. То всякая фигня пытается того самого идеального, единственного и неповторимого, видимо, убить. Тем более черноглазый, судя по всему, желает заполучить, собственно говоря, именно ее, Елену Михайловну Каверину, без пяти минут герцогиню, а Эридан ценой собственной жизни собрался защищать невесту. Нет, в обморок в таких обстоятельствах валиться никак нельзя, по-свински выйдет. Далее началось то самое киношное представление, потому что воспринимать происходящее как реальность ее мозг отказывался. «Черный, это перевертыш! Хорошо спрятался, гад!» — крикнула герцогу охотница. При этом незнакомка принялась активно выпихивать на улицу постояльцев, которые сами были не прочь оказаться подальше от гостиницы, которая из приличного места превратилась в черти что. Однако, учитывая, что все присутствующие с перепугу рванули к выходу одновременно, там образовалась пробка. Охотница крепко, кстати выражаясь, пыталась пропихнуть затор, чтобы дать возможность сбежать остальным. «Уводи людей!» Едва герцог озвучил охотнице приказ, черноглазый кинулся вперед. Он двигался, будто зверь, быстро и молниеносно. Прыгнул вправо, потом влево, затем вообще чудесным образом скаканул на потолок и застыл там, нарушая все известные законы притяжения, в которые Леночка по-прежнему, несмотря ни на что, верила. Теперь это существо висело вниз головой, капая зеленой слюной с раздвоенного языка. Причем в том месте, где она попадала на пол, будто от кислоты шипели и растекались пятна. Эриден также быстро перемещался за существом, наверное, используя силу. Однако его огонь на долю секунды опаздывал. Только герцог оказался ровно под висящим черноглазом, тот прыгнул вниз, цепившись противника своими лапами. Серая дымка окутала их обоих, периодически разрываемая всполохами пламени. Элен уже не понимала, кто есть кто и цел ли ее будущий муж. Честно говоря, за себя ей не очень было страшно. Отчего-то она верила, будто не пострадает. Возможно, потому что ее мозг не воспринимал происходящее как действительность. А вот волнение за Эридена присутствовало, даже скорее страх. Если говорить более точно, паника. Елене Михайловне казалось, что в этом клубке серо-огненной массы отвратительное существо калечит и делает больно человеку, который ей за столь короткое время стал бесконечно дорог. Она вдруг поняла, что не может бездействовать. Вот так стоять и смотреть со стороны на происходящее. Правда, и вариантов, чем помочь Эридену, тоже не было. А потом внезапно в голову пришла сумасшедшая мысль. Елена Михайловна выпрямила плечи, чуть шире расставила ноги, будто находилась на палубе корабля. Непонятно зачем, но ей казалось так вроде солиднее. Все же в данный момент она впервые осознанно решила активировать их с герцогом связь, благодаря которой может использовать силу последнего. А затем, зажмурившись, представила воду. Дождь. Обычный дождь, который льет в ненастье. Представила с таким рвением, что буквально ощутила его запах. Сырой и немного отдающий плесенью. По крайней мере, у нее были именно такие ассоциации. А потом потянула всю эту жидкость к себе. Захотела всем своим нутром, чтобы дождь собрался ей в руки, чтобы ни одной капли не осталось вне ее. Когда раздался удивленный возглас Эридена, Елена Михайловна открыла глаза, а затем и рот, от крайней степени изумления. Герцог стоял посреди разгромленного зала, у его ног смятой кучей лежало нечто серое и шипастое. «Элен! Как ты додумалась до этого? Сработало? Да? Да? Сработало! Ох, ничего себе, вот это да! Что ты сделала? Как?» «Ну, не знаю. Просто решила оно...» Леночка ткнула пальцем в то, что буквально секунду назад прыгала, скакала и плевалась. «Как ни крути, но живой организм. В каждом живом организме присутствует жидкость. Влага, вода, кровь, как угодно. Пусть не совсем обычное существо. Вернее, совсем необычное, но тем не менее. Вот я и подумала, если забрать из него всю жидкость, что произойдет? Потом, отталкиваясь от ваших слов, будто я могу управлять стихиями за счет вашей силы, очень сильно пожелала всю влагу себе. Это я понял, когда начал терять свою собственную. Еле успел закрыться от тебя, а то бы валялся рядом с ним». «О-о-о!» Елена Михайловна смущенно почесала затылок, а потом принялась теребить край платья. «Об этом не подумала, что вас тоже может зацепить». «Ну, не так, конечно, быстро, сила-то моя, однако, знаешь, весьма ощутимо. В итоге ты просто высушила его. Совсем». Эриден сел на корточки рядом с остатками черноглазого, а затем осторожно двумя пальцами поднял их, будто старую запылившуюся тряпку. «Знаешь, что интересно? Сам именно вот так я не смог бы. Нужна концентрация, а у меня такой возможности не было. Выходит, сегодня наша с тобой связь оказалась решающим мощным оружием». «Кто это вообще такой?» Леночка только теперь почувствовала дрожь в ногах и слабость, которая навалилась, отнимая остаток сил. Девушка оглянулась в поисках любого предмета, на который можно сесть. Благо, поблизости валялся перевернутый табурет. «Это?» Герцог задумчиво продолжал изучать существо, а вернее то, что от него осталось. «Перевертыш. Предпоследняя стадия трансформации слуги серой госпожи, прежде чем он станет личем. Они способны надевать образ любого человека, дублировать его. Еще не настолько могущественны, как их создатели, но уже и не люди. Необыкновенно выносливы, быстры, трудно пробить их огнем. К нему они практически нечувствительны, при этом вполне способны управлять внутренними ресурсами и противостоять магам». В этот момент входная дверь медленно приоткрылась, и в щель осторожно просунулась голова охотницы. «Живы?» «Удивительно. Думала, он вас тут потрепал немного». Убедившись, что опасность миновала, девушка переступила порог, а затем направилась к Эридену. Подойдя ближе, она так же, как и герцог, присела рядом, упираясь на одно колено. Сильный гад, еще немного и возродился бы личем. Удивительно, каким образом он оказался так далеко от границы. Пешего хода дней 5, не меньше. Лошадью воспользоваться не мог. Скотина узнает их в любом виде и никогда не подпустит. Значит, просто спокойно путешествовал по империи. Так что ли? Получается так. Не окажись тут герцог черный, нас бы всех разметало уже на кровавые ошметки. Подозреваю, не окажись тут герцог черный, а в большей мере его спутница. Вас бы всех это вообще не коснулось. Он пришел за Элен. За ней? Недоверчиво переспросила охотница, изучая совсем ничем не выделяющуюся спутницу самого известного представителя высшей крови. «За мной?» — повторила вопрос девушки Елена Михайловна и только после этого, наконец, поняла, вот теперь пора красиво лишиться чувств.